и не производит товары для международных связей, для международной продажи. Международный рынок как раз предполагает развитие такого особого сегмента рынка, часть национальной экономики, которая непосредственно будет связана с зарубежными рынками. А в целом, в общем-то, все три страны включаются в мировой рынок, то есть сферу устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанным на международном разделении труда. Развитие мирового рынка, мирового хозяйства проходило достаточно бурно в различные периоды времени истории. В принципе, формирование мирового рынка относится к XVI веку. Эпоха великих географических открытий помогала развивать международные торговые отношения, и формирование мирового рынка в тот период содействовало развитию рыночных экономик стран мира. Формирование мирового рынка закончилось, как считают экономисты, где-то к концу 19-го, начало 20 века. А вот в начале 20 века начинает формироваться уже мировое хозяйство. И в данном случае основным критерием формирования мирового хозяйства является появление не только международной торговли как формы международных экономических отношений, а также появление движения факторов производства между странами, и появление деятельности таких новых экономических субъектов, как транснациональные корпорации. Формирование международной экономики, как я уже говорила, происходит на современном этапе, и мы в дальнейшем обязательно рассмотрим те черты, которые связаны с этим этапом развития. Теперь посмотрим, как же развивались международные торговли в России. В общем-то, в Древней Руси появление устойчивых международных торговых отношений можно отнести к XI-XII веках, хотя и в VIII-IX веке также развиваются некие торговые отношения. И если посмотреть на строение древних русских городов, то центром каждого города был как раз рынок, торжище, и формировался особый слой людей, посредников, тех самых купцов. Древнее определение класса посредников достаточно интересно. Посмотрите, просол – это посредник-оптовик. Соответственно, он организовывал производственный процесс так, что скупал соль, мед, воск, концентрировал их в неких складских центров, а потом уже перепродавал более мелким экономическим посредникам. Афиня – это как раз тот самый мелкий посредник, коробейник, который странствует по разным городам и весям и продает мелкий товар конечного потребления. Купец – это посредник уже между производителем и потребителем, причем в данном случае он может осуществлять сделки и между производителями, если торгует сырьем. Гость – купец, торгующий с другими странами. Тем самым мы видим, что уже и в Древней Руси международная торговля развивалась достаточно интересными, достаточно высокими темпами. Итак, основные черты мирового рынка. Прежде всего, он выполняет такие важные функции. Во-первых, он выполняет санирующую функцию. В условиях международной конкуренции фирмы, которые не способны перераспределить имеющиеся ограниченные ресурсы более эффективно, использовать их более эффективно, в конце концов разоряются. Он выполняет информационную функцию. Именно на мировом рынке происходит ценообразование и выявляются мировые цены, на которые начинает ориентироваться национальный производитель. Надо еще отметить, что мировой рынок находится под воздействием не только внутреннего спроса, но и внешнего. и предполагает учет этого внешнего спроса. Ведь мы с вами выяснили, что часть отраслей экономики ряда стран впрямую ориентируется на только экспортные или импортные отношения. Итак, основные потоки, которые существуют на мировом рынке, это экспорт и импорт. Экспорт – это вывоз из страны товаров. Причем следует обратить внимание, как оценивается величина экспорта. Величина экспорта рассчитывается по так называемым ценам ФОБ, или франкограница страны экспортера. То есть предполагается, что в цену товара экспортного включаются все затраты на его производство и транспортировку как раз до франкограницы страны экспортера. Что касается импорт, который предполагает вывоз товара из страны, то он как раз рассчитывается по ценам СИФ, то есть франкограница страны импортера. Таким образом, международные перевозки по океанам, по, так сказать, воздушным транспортным путям, эти издержки, они входят в цену импортного товара. То есть только в момент пересечения национальной экономической границы полностью подсчитываются те издержки, которые были связаны с производством и транспортировкой импорта. Я бы еще хотела бы обратить ваше внимание, что в экспорт включается объем не только товаров, которые выводятся из страны, но также и товары реэкспортного назначения. Что это имеется в виду? Когда организуются международные выставки, то волей-неволей те образцы, которые представлены на этих выставках, они пересекают границу, какое-то время находятся на территории так называемой страны импортера, а потом обратно возвращаются. Вот такой объем реэкспорта, в общем-то, тоже включается в объем экспорта. При этом, в общем-то, при варианте международного разделения труда и международной кооперации, если, например, какая-то иностранная фирма везла на территорию нашей страны товар, который потом подвергается существенной переработке, то как раз после этой переработки товар, по сути дела, включается в продукцию отечественного производства. И вот после такой существенной переработки он обратно выводится в зарубежные страны. Это тоже вариант реэкспорта, но связанный с существенной переработкой. Важным вопросом в характеристике международных экономических отношений мирового хозяйства являются показатели развития внешней торговли страны. И самые часто встречающиеся показатели – это сальдо торгового оборота, которое представляет собой разницу между экспортом и импортом, или торговый баланс, а также внешний торговый оборот или сумму экспорта и импорта. Соответственно, если в стране экспорт превышает импорт, то это положительное сальдо торгового баланса. Если, наоборот, импорт, что, в общем-то, менее желательно, превышает экспорт, то тогда в данной стране отрицательное сальдо торгового баланса. В идеале все страны стараются сбалансировать свою международную торговлю и достичь сбалансированного торгового баланса. Показатель включенности страны в мировую экономику, в мировое хозяйство – разработанные международными организациями, это экспортные квоты, импортные квоты и индекс открытости. Экспортная квота показывает долю стоимости экспорта в валовом внутреннем продукте, выраженную в процентах. Импортная квота – это стоимость импорта, соответственно, отнесенная со стоимостью ВВП и тоже выраженная в процентах. Интересен индекс открытости. Он как раз показывает стоимость внешнеторгового оборота по отношению к валовому внутреннему продукту. Если брать развитые, развивающиеся экономики, как охарактеризовать, насколько включена страна в мировое хозяйство, международные экономические отношения? Как показывает практика, высокий индекс открытости свойственен в основном малым странам, с малой, так сказать, с малым объемом внешней торговли, с малой территорией, достаточно малым населением и прочее. А вот крупные страны, несмотря на то, что они достаточно сильно включены в экспортно-импортные отношения, их внешнеэкономический оборот не занимает такую существенную долю ВВП. Если взять США, это порядка экспортные и импортные квоты и индекс открытости приближается где-то к 20%. На том же уровне находится и Россия. С другой стороны, если взять некоторые малые страны Европейского Союза, то у них индекс открытости может превышать 100%. Если же взять экономики, которые находятся территориально на транзитных путях, и через них проходит транзит, то как раз эти экономики будут иметь индекс открытости, включенности в мировое хозяйство, особенно по экспортной квоте, достигающим, ну, наверное, порядка 150-170%. Каковы характерные черты развития мировой экономики, мирового хозяйства и международной экономики? Обратим внимание на схему. Как я уже говорила, первый этап развития мирового рынка – это 16-19 век. Соответственно, к концу 19-го, начало 20 века сложились устойчивые внешнеэкономические отношения, устойчивый обмен товарами и услугами между ведущими странами. Второй этап – это мировое хозяйство, опять-таки рубеж 19-го, начало 20 века. И основная черта, основное отличие, что к международной торговле добавился устойчивый обмен мобильными факторами производства, а именно обмен рабочей силы, обмен капиталом. Появились международные формы производства на территории различных стран мира. В данном случае предполагается опять-таки использование международной кооперации производства и распределение отдельных звеньев технологического процесса между странами. Дизайн в одной стране, сборка, производство комплектующих в каких-то вторых, третьих странах, а вот окончательная упаковка и продажа еще в одной стране. И в этот же этап времени появляются особые формы международных экономических агентов. Это транснациональные корпорации. Международные монополии, согласно, опять-таки, подходу международных организаций, делятся на транснациональные корпорации и межнациональные корпорации. Транснациональные корпорации предполагают, что происхождение капитала относится к одной какой-то стране. И, в принципе, это могут быть транснациональные корпорации США или там транснациональные корпорации Германии. Обычно штаб-квартиры таких транснациональных корпораций как раз находятся вот в той стране, имя которой, флаг которой присваивают себе данная компания. Почему транснациональные корпорации, хотя и используют капитал со всего мира, поскольку это обычно акционерные компании, все-таки придерживаются привязанности к той или другой национальной экономике как таковой? Это связано с тем, что обычно государство заинтересовано в развитии своих транснациональных корпораций, поскольку они получают с них достаточно существенные налоговые поступления, плюс транснациональные корпорации распространяют во всем мире в рамках глобализации как раз идеи, ценности той страны, того капитала, который связан вот с происхождением в той или другой стране. Следующий этап – это вторая половина 20 века, третий этап развития международной экономики. Чем же отличается международная экономика от предыдущих этапов мировой рынок, мирового хозяйства? Безусловно, современная международная экономика включает в себя и развитие мирового рынка, и развитие всех черт мирового хозяйства. Но здесь появились специфические, новые, так скажем, неповторимые черты. Современная компьютеризация производства, и не только производства, но и услуг, позволила развиться международным финансовым отношениям до такого уровня, что современные международные финансы стали такой обособленной частью международных хозяйственных отношений. И те самые интернет-финансы, международные торги, международные биржи, интернет-биржи как раз представляют вот ту самую самостоятельную сферу в развитии международных экономических отношений. Конечно, это особая черта, принадлежащая к этапу, к третьему этапу развития международной экономики. Следующая характеристика современного этапа – это наличие достаточно развитого государственного регулирования международных экономических отношений на основе развития современных надгосударственных институтов, различных международных организаций. Примером тому является развитие Всемирной торговой организации, развитие такого международного финансового института, как Мировой банк, как Международный валютный фонд. Предполагается, что как раз на основе деятельности таких институтов происходит взаиморегулирование, утряска конфликтов, снятие спорных вопросов, которые помогают развивать современные международные экономические отношения. Следующей темой, которая предлагается к вашему рассмотрению, является равновесие в международной экономике. В принципе, ситуация равновесия в экономической теории рассматривалась нами на уровне либо одного рынка, рынка одного товара, либо в рамках макроэкономики. И тогда предполагался такой, идеальная такая предполагалась ситуация, когда спрос равен предложению на какой-то вид продукции или на территории национальной экономики совокупный спрос страны равен совокупному предложению. Предполагалось, что в этот момент нет ни перепроизводства, но ни недопроизводства товаров. И потребители, и производители полностью удовлетворены при том уровне цен, которые сложились на данном продуктовом или территориальном внутринациональном рынке. Как же складывается равновесие и простейшая схема ценообразования на мировом рынке? В данном случае, ведь когда мы с вами рассматриваем различные формы международных экономических отношений, мы говорим, что одна из причин, например, экспорта – это создание избыточной товарной массы на территории страны. И рынок тогда выполняет некие такие стабилизирующие функции. Мы выбрасываем на мировой рынок те товары, которые не пользуются, вернее, так скажем, не нужны в таком количестве на территории данной страны, хотя и пользуются спросом. А с другой стороны, импорт. Импорт